Мапасан дает волю словам, описывая безотчетную ярость, ослепившую господина Дюбуи. Он бросился на офицера со взбухшими на висках жилами, с налитыми кровью глазами. Он одной рукой вцепился ему в горло, а другой стал исступленно бить его кулаком по лицу. Потекла кровь, немец хрипел, задыхался, выплевывая зубы, и тщетно старался отбросить разъяренного толстяка, который яростно колотил его. Весело и с любопытством, не вмешиваясь в происходящее, взирают на все это англичане. В Страсбурге немец и господин Дюбуи дерутся на дуэли. Господин Дюбуи, никогда еще не державший пистолета в руках, убивает немца. Англичане, выступившие в роли секундантов, бегом возвращаются в поезд вместе с господином Дюбуи, крича «Гиб-гиб-гиб, ура!». Так материализуется почти в духе фарса механизм сопротивления. Эти отношения еще более тонко прослежены в «Пышке». Но оставим пока эту заурядную нормандскую проститутку, жертвующую собой презираемую потом коллаборационистами, и перейдем к мадмуазель Фифи. Немецкие офицеры майора де Фальсберга вот уже 3 месяца занимают замок Ювиль около Руана. Скучая в этом ночном горшке Франции, они пьют, бесчинствуют и, наконец, решают устроить пирушку. Один из них отправляется за дамами и возвращается с 5 прелестными созданиями — Памеллой, Блондиной, Толстухой Амандой, Евой по прозвищу Томат и Рошелью, молоденькой еврейкой со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила, согласно которому все представители ее национальности — горбоносы. Прусаки, и в частности тот, кого товарищи прозвали «мадмуазель Фифи», за тонкий, словно перетянутый корсетом стан, опьянены победой. Рошель искренне возмущена их рассуждениями, она не может слышать разговоров о том, что все женщины Франции будут принадлежать немцам. Нет, врешь, это уж нет, женщины Франции никогда не будут вашими. Ну, а ты? Я, но я не женщина, я шлюха, а это то самое, что прусакам и требуется. Она плюет в лицо мадмуазель Фифи. Он бьет Рошель по физиономии. Рошель всаживает ему в горло нож и удирает через окно. Прусаки бросаются вдогонку за беглянкой, а залитый вином стол превращается в смертное ложе. Они не найдут Рошель, спрятавшуюся на колокольне, до дня освобождения. Время от времени колокола остервенело звонили. Какой-то патриот, чуждый предрассудков, полюбил ее. Женился на ней и сделал из нее даму не хуже многих других. Мораль этой новеллы неслыханно дерзка. Мапасан предпочитает шлюху-патриотку, которую он сознательно делает еврейкой, добродетельной жене коллаборациониста. Прусский солдат Вальтер Шнафс, самый несчастный из людей, не любит войны и хочет сдаться в плен. Но кому? Только не фронтерерам, которые его расстреляют. Шнафс сдается в плен крикливым, куда менее решительным солдатам национальной гвардии Рош-Уазель. Единственный немец, которому Мапасан испытывал сострадание, оказался дезертиром. Это типично мапасановский поворот. Солдат Мапасан изливает свою злобу, свое возмущение почти до самого 1884 года. Он исчерпает эту тему рассказом «Короли», написанным в 1887 году. Перед лицом войны Мапасан, пацифист и патриот одновременно. В помешанной декабре 1882-го оккупанты выгоняют душевнобольную из ее дома и бросают в лесу, потому что она отказала им в гостеприимстве. Волки пожирают ее. Ги проклинает и немцев, и войну. «Я от души желаю, чтобы наши сыновья никогда больше не видели войны». Однако он настроен антипрусски и в этом вопросе непримирим. Пруссия — это милитаризм. Милитаризм — это война. Ненависть к захватчикам и ненависть к войне кипит в нем.